Глава 5. 1. Когда переводчик Алексея Ли Дончер, его Жакову порекомендовали в городской управе как большого друга Советского Союза, однажды за дружеским ужином в ресторане, куда Алексей с Ниной пригласили его, поведал ему о том, что человек, которого они недавно наняли садовником, член партии Синхендон, он насторожился. Ведь ему уже было известно, что эту партию когда-то создал один из лучших японских разведчиков Пак Чен Хи, и что синхендоновцы во время наступления советских войск на Корейском полуострове отчаянно сражались на стороне Квантунской армии. «А ну-ка, расскажи мне про этого садовника да поподробнее», — попросил он помощника. Тот виновато посмотрел на него. «Моя товарища плохо знает его. Знай только, что он Синхендон». «Жаль», — вздохнул Жаков и, подумав о чем-то, произнес. «Запомнили. То, о чем ты мне сейчас рассказал, никто не должен знать. Ты меня понял?» «Моя все поняла, капитана», — прошептал заговорщицкий Ли. Подходила к концу первой недели пребывания Жакова в Гензане, куда его назначили заместителем военного коменданта города с особыми полномочиями представителя контрразведки фронта. Алексею не пришлось участвовать в освобождении этого города. Нужно было завершить кое-какие дела в Харбине. Так что прибыл он сюда уже после того, как власть в Гензане, впрочем, как и на всем севере полуострова, взяли в свои руки народные революционные комитеты. Скоротечной была эта война с Японией. Объявленная 8 августа 1945 года, она продлилась всего 24 дня. При этом уже с 19 августа японские войска повсеместно приступили к выполнению требований о капитуляции. Старые фронтовики удивлялись. Вот, мол, как, а мы-то думали, что японец и в самом деле силен. Что ж мы тогда все эти годы боялись самураев? Но это уже была бравада победителей. На самом деле, почти полуторамиллионная хорошо вооруженная Квантунская армия представляла большую опасность для Советского Союза. Нападя она в 41-м, когда немец, захватив инициативу, пер и пер на Москву, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Ведь для того, чтобы отстоять столицу, верховному командованию пришлось снять несколько дивизий с дальневосточных рубежей и перебросить их под Москву. Только так и удалось одержать первую победу. А японцы просто опоздали. Можно даже сказать, прозевали свой шанс. Пометуя о своих недавних поражениях в районе реки Халхин-Гол и озера Хасан, они, видимо, посчитали, что пока не готовы к войне с русскими, и стали ждать развития событий. Это во многом и позволило последним успешно решить стратегические задачи на Западе. А после разгрома немцев под Сталинградом картина и вовсе изменилась. Теперь уже русские войска завладели инициативой, которую так и не отдали до конца. И тут японцы прижали хвосты. Впрочем, провокации с их стороны, которые начались еще до войны и которые порой оборачивались настоящими военными действиями, так и продолжались. Мало того, что японцы представляли большую угрозу для Союза, они еще угрожали дружественной ему Монголии, от оккупантов страдали народы Китая, Кореи и других стран. Это и заставило русских объявить Японии войну. Подготовка к этой войне началась сразу после разгрома фашистской Германии. В течение нескольких последующих месяцев русские сосредоточили на границе с Маньчжурией огромные силы, которые и по числу штыков, и по количеству боевой техники значительно превосходили противника. Для ведения войны с японцами было создано три фронта, два дальневосточных и забайкальский. Кроме того, большие надежды были возложены на корабли Тихоокеанского флота и на военно-воздушные силы. Таким образом, уже в первые часы войны Квантунская армия была атакована на суше, с воздуха и моря на всем огромном 5000-километровом фронте. Внезапность мощных первоначальных ударов позволила советским войскам сразу же захватить инициативу. В правительстве Японии успехи русских вызвали панику. Не случайно уже в первый день войны японскому премьер-министру Судзуки ничего не оставалось, как заявить следующее. «Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны». Перейдя в составе 1-го Дальневосточного фронта к границу с Маньчжурией, механизированный корпус, в рядах которого находились супруги Жаковы, устремился вглубь оккупированной японцами территории. Вот уже за спиной остались освобожденные от врага Муданцзян, Ванцин, Гирин. Отсюда из Гирина Алексей вместе с группой офицеров СМЕРШ был направлен для ведения оперативной работы в Харбин. Этот бывший советский город, который в 1935 году под нажимом японских оккупационных властей был передан вместе с построенной русскими в начале 20 века китайско-восточной железной дорогой марионеточному правительству Маньчжоу-го. Жакову повезло. По его настоятельной просьбе Нине разрешили выехать к нему в Харбин. Усталая и исхудавшая предстала она тогда перед мужем. «Бедная ты моя бедная», — увидев ее, с горечью подумал Алексей. И то, чуть отдохнула, чуть посвежела после этих долгих 4 лет войны. И снова бои, снова бессонные ночи. И операции, операции. О Гензане, куда им было суждено отправиться после Харбина, Нина уже кое-что знала со слов хорошо разбирающихся в географии бойцов. «Там море», — с улыбкой говорила она мужу, когда они, уносимые ветрами истории, тряслись по разбитым дорогам Маньчжурии на стареньком Виллисе, подаренном Алексею одним шустрячком-интендантом. «Тихое такое, теплое. Если повезет, сможем и искупаться в нем». «Конечно, искупаемся». «И не раз». Левой рукой крутя баранку, а правой прижимая жену к себе, сказал он. Они задыхались от счастья. Как же, вместе? Им даже трудно было припомнить, когда им приходилось испытывать подобные чувства. Наверное, это было еще до войны. Но с тех пор, кажется, прошла целая вечность. Думали, в Харбине им повезет, там им удастся побыть вдвоем. Куда там? Алексей сутками порой не приходил домой. Аресты в городе следовали за арестами, и нужно было разбираться, кто там из этих арестованных шпион, кто диверсант, а кто просто случайно попавшийся под руку гражданин. Можно было бы, конечно, плюнуть на все, как это делал Жора Бортник, и жить себе в удовольствие. Ну что там со всяким отребьем разбираться? Коли арестовали, значит, за дело. Но Жакову совесть не позволяла пойти на это. Не дай бог, невинная голова ляжет на плаху. Потом ведь Алексей до конца жизни себе этого не простит. Вот он и пытался добраться до истины. Вот и сидел по ночам в прокуренном кабинете, то допрашивая арестованных, то копаясь в каких-то бумагах. Коль требовалось, мог прямо среди ночи поднять своих помощников и тоже заставить их работать. Дел свалилось на голову много, так что какой там отдых? Жора потрунивал над ним. «Тебе что, больше всех надо?» «Да брось ты, мол, ерундой не занимайся. Пора о себе подумать». «Нина, а ты-то что смотришь?» Порой, когда выпадала свободная минута и бортники, теперь и они были вместе после того, как капитан, по примеру Алексея, тоже выхлопотал командировку для своей гражданской жены, которая тут же и примчалась к нему в Харбин, с Жаковыми собирались вместе, чтобы посидеть за столом, спрашивал Жора. «А ну-ка, заставь его вовремя приходить домой». «Но разве она его заставит? Да и надо ли? Человек дело делает, зачем ему мешать?» Впрочем, ей было не привыкать. Алексей и до войны был вечно занятым человеком. Однажды она спросила его, почему он так редко бывает дома, так он прямо сказал: «Такая у нас работа, милая. Понимаешь, мы страну от врагов охраняем». После этого она уже больше никогда не спрашивала его ни о чем. Если Алексей считал нужным, он сам посвящал жену в какие-то детали. Так незадолго до войны, когда в их промышленный город, напичканный секретными военными заводами, толпами повалили всякого рода лазутчики, он сказал ей, чтобы она немедленно уезжала. И чем дальше, тем лучше. «Можешь, мол, завербоваться на тот же север». Она удивилась. «Зачем?» «И вообще, разве я могу куда-то от тебя уехать?» А он: «Да ты пойми, вот-вот начнется война, и тебя как врача тут же мобилизуют. А там неизвестно еще, что будет. Немцы очень сильны, так что много кровушки прольется. Поэтому я и боюсь за тебя». Как он тогда не пытался ее убедить, она никуда не уехала. А вскоре и в самом деле началась война, и Нину мобилизовали. Пока Алексей забрасывал начальство рапортами с просьбой отправить его на фронт, на ее счету уже были 2 контузии и 1 тяжелое осколочное ранение. Особенно ей досталось под Москвой, где она служила в полковом лазарете. Немец тогда так жал, что не приведи Господи. За несколько месяцев боев он перемолол в своих жерновах 100 000 русских солдат, так что к концу битвы в полку почти не осталось ни одного человека из тех, что начинали войну. 2, а то и 3 пришлось обновлять состав. Нина тогда только чудом осталась жива. Красный крест на белом полотнище не смущал немецких летчиков, и они сыпали сверху на санитарные палатки свои тяжелые бомбы. А бывало, что и из пушек били по ним прямой наводкой, и из пулеметов обстреливали, и гранатами забрасывали. А куда убежишь, если на твоем операционном столе раненый стонет? Здесь ей тоже досталось. Вначале-то все вроде шло гладко. Ранним утром 9 августа бомбардировочная авиация 1-го Дальневосточного фронта нанесла удары по железнодорожным узлам и военным объектам Харбина, Чанчуня, Гирина, портам Юки, Расин и Сейсин. На этом фронте в час ночи одновременно перешли государственную границу и внезапно атаковали укрепленные районы японцев 30 передовых батальонов. В густой непроглядной тьме, под дождем, они стремительно блокировали и уничтожили гарнизоны долговременных сооружений и к утру овладели передовыми позициями врага. После этого в наступление двинулись главные силы фронта. Механизированный корпус Жаковых, перейдя границу в районе поселка Градеково, что на юге Приморья, вел в наступление на Муданьцзянском направлении. Взломав полосу вражеских укреплений, 5-я армия, в составе которой действовал мехкорпус, еще недавно штурмовавший восточно-прусские рубежи, неожиданно наткнулась на мощный укрепрайон японцев, отчего за первые сутки боев смогла продвинуться лишь на 20 километров. Чего только стоил один волынский узел сопротивления. Недалеко от границы горбилась высота Верблюд, подступы к которой были прикрыты болотами и речушками. Здесь японцы создали настоящий неприступный бастион. Они опоясали гору эскарпами и противотанковыми рвами, окружили ее 6 рядами проволочных заграждений на металлических колях, оборудовали на ней десятки огневых точек, среди которых были огромные доты, ансамбли, врезанные в скалу, из флангов защищенные 15-метровой толщей гранита, откуда могли вести огонь противотанковые и противопехотные орудия. Толщина железобетонных стен этих дотов достигала 1,5 метров, а амбразуры закрывались броневыми щитами. И все это — бронированные колпаки НП. Доты, дзоты, соединялось несколькими ярусами траншей и подземных галерей, выдолбленных в камне и облицованных железобетоном. Чтобы взять эту высоту, потребовались огромные усилия. А это новые жертвы, новая кровь. И снова не на пределе. Снова она штопает раненых, снова борется за их жизнь. Поесть было некогда. Уже за первые сутки боев она исхудала так, что на нее было жалко смотреть.